Глава 26. Санкт-Петербург, 4 июля 2000 года, 09:35. «Все сделали?» — спросил Ахмед. «Ну, этих говнюков свезли на пустырь, с Шамилем разобраться не успели», — ответил Асланбек. «Как так?» «Ну, нельзя же с ним так. Нужно ведь похоронить по-человечески, а не как собаку. Лежит пока там, на квартире». «Ладно, успеем. Сейчас главное — найти материал». Подъезд, в который они вошли, ничем не отличался от сотен подобных. «Точно сюда?» «Так написано». «А ты что, менту доверяешь?» «Проверить надо». И Ахмед постучал. Дверь без лишних вопросов открыл молодой парень в рваной майке. Похоже, он кого-то ждал. «Наконец-то! Это ты вчера Славке дурь продал?» — завопил он прямо на пороге. «Что это было? Ребят так крючат, что хоть скорую вызывай!» Ахмед среагировал мгновенно. «Ну я! А что с ним?» «Ничего! Они уже 2 часа подряд катаются по полу и просят пить. На отходняк не похоже!» «Ну что ты, дорогой, у меня товар хороший. Может, это от чего другого?» «Говорю, от твоего товара». «Дай я взгляну. Глядишь, помогу как-нибудь». Парень неохотно пропустил посетителя в квартиру. Только в этот момент он заметил, что гостей 3. Они тихо переговаривались на незнакомом языке. «Ты этого помнишь?» «Нет, его там не было». «Значит, твой мент, урод, продинамил?» «Не знаю, давай поглядим. Здесь, кажется, что-то нечисто». В коридоре было темно и грязно. На полу виднелись засохшие пятна, очевидно, рвотные. «А ты принимал?» — обратился Ахмед к хозяину квартиры. «Ну, вообще-то да, то есть...» «А почему с тобой все в порядке? Или не все?» «Ну, у меня немного болит живот. Не считается. Давно принимали?» «Пожалуй, да. Ночью». «Сколько вас было?» Они остановились прямо перед входом в комнату. «А это важно?» «Да». «Ну, 7 человек». «Все вместе принимали?» «Да». «А где остальные?» «Не знаю, 2 здесь». «Ну, посмотрим». Все стало ясно, как только они вошли в комнату. На облезлом ковре корчились в судорогах 2 их недавних гостей. Спешить было некуда. Ситуация под контролем, можно поиграть в кошки-мышки. Капкан уже захлопнулся. «Так-так, дорогой. А потом что вы делали?» «А тебе не похрену?» «Ну как ты со старшими разговариваешь? Ай-яй-яй! Слушай, ты говоришь, что мой товар некачественный. Я думаю, ты не прав. Мы люди честные, хотим доказать, что наша совесть чиста. Вдруг эти ребята еще что-то перехватили?» «Не знаю. Я с ними не нянчусь. Ходили куда-то вечером на разборки?» «И?» «Я говорю, не знаю. Ничего толкового не принесли. Так какую-то дрянь в баллончике. С виду похоже на протухший лимонад». «Дай поглядеть». «Да на, гляди! Ерунда какая-то!» Парень потянулся к черной спортивной сумке, валявшейся у батареи. Сомнений не было никаких. «На, смотри! Тут еще такой же, не откупоренный!» Ахмед, не глядя, взял баллончик и крепко завинтил его. «Говорю тебе, это все твой товар! Гони бабки обратно!» «Не горячись, дорогой!» От последовавшего удара парень отлетел к окну. «Ты что, опух?» — заорал хозяин диким голосом. Не утруждая себя ответом, Ахмед спокойно подошел к нему и вытащил из-за пояса нож. Лезвие зловеще блеснуло в тусклом свете мутной лампочки. Но довести дело до конца он не успел. Громко хлопнула незапертая входная дверь. На пороге комнаты стоял участковый. В руках его был пистолет. «Стоять, чурки!» Но было поздно. Асланбек ударил участкового по руке, грянул выстрел, затем другой, но в пол.